законтачит, засосет, засосет и обесточит. Микросхемы терпят все, можешь делать все, что хочешь. Невиновен, как артист, чист, как новогодний кролик. За меня умрет радист, перепутавший парами. Это нервы, я не первый, кто-то начал. Это значит, глупо злиться, все простится и совсем просто. Игра в себя. Осторожных пронесет, а наивные неважно. Микросхемы терпят все, а сломаться может каждый. Мне хотелось быть как все, не сорваться вне системы, на нейтральной полосе. Молча замыкаю клеммы. Это нервы, я не первый, кто-то начал. Это значит, глупо злиться, все простится и совсем просто. Игра в себя. Я как все, и мне плевать, кто пойдет со мной в разведку. Накрываю на кровать и не закрываю клетку. Я спокоен, я артист, я не понимаю боли. За меня умрет радист, перепутавший парами. Это нервы, я не первый, кто-то начал. Это значит, глупо злиться, все простится и совсем просто.